Временами он косился на Олега, не понимая, почему тот так спокойно отнесся к обмену тайны рода на возможность бесплатно тренироваться. А я отметил, что мне не предложили покопаться в сокровищнице с вещами древних, один из вариантов, сгенерированных Грековым в том разговоре с Шелагиным. Ну да ладно, для меня сейчас намного важнее именно тренировки, а модули я и сам могу рано или поздно найти. Не факт, что у Шелагиных вообще что-то найдется из нужного мне. Когда мы активировали систему защиты в отведенном зале, Шелагин сказал: «Это не все, о чем мы хотели поговорить. Мы проверили все фамилии, которые ты называл. Почти все эти княжества перешли под руку императора. Я вас просил ни с кем не делиться», — напомнил я. «Нет уж, Илья», — влез Греков, — «это тебе не шуточки. Ты поднял слишком серьезные вопросы. Что значит, наше княжество следующее? И какие у тебя есть недостающие части пазла? Как ты сказал Александру Павловичу, кому вы еще сказали?» Повернулся я к Шелагину, игнорируя Грекова. «О нашем с тобой разговоре знает только Алексей Дмитриевич, как лицо ответственное», — ответил Шелагин. «Как бы то ни было, похоже, пришло время сдать им часть информации, хотя бы по Живитевым, потому что если Шелагин с Грековым вляпаются, то потащит на тот свет и нас с дядей, а должен был не знать никто», — заметил я. «Сначала Алексей Дмитриевич, как лицо ответственное, потом Павел Тимофеевич, как лицо заинтересованное, потом Маргарита Григорьевна, супруга заинтересованного лица, потом Эрнест Арсеньевич, как любовник супруги заинтересованного лица». «Стоп», — выставил вперед руку Греков, — «откуда ты знаешь про княгиню и целителя?» «Это что, правда?» — удивился Шелагин. «У меня на уровне подозрений, но этот сопляк говорит так, как будто точно знает, потому что я слышал его разговор с Живитевой. Спит он с княгиней не из большой любви, а по бабушкиному расчету. Что за расчет, мне они забыли сообщить. Но Живитев говорил, что княгиня его достала, а бабушка требовала потерпеть, если он хочет заполучить княжество себе». Шелагин с Грековым переглянулись. «В каком смысле заполучить княжество себе?» «В прямом. Вообще, Живитева мыслит более глобально. Княжество ей нужно как стартовая точка для захвата империи. Удобная стартовая точка в центре страны и с незарегистрированным проколом. Ты и про это знаешь? Важно, что про это знает Живитевы. Остальные княжества в том списке, что я вас давал, Александр Павлович, уже принадлежат или будут принадлежать императору. Живитевы за это получали свою косточку в виде собственности одного-двух жирных родов, которые включались в их состав тем или иным способом. Но она подумала и решила, что раз уж всю работу делает их клан, то и власть должна принадлежать им». Шелагин с Грековым опять переглянулись. «Так», — сказал Греков, — «и каким образом ты все это выяснил?» «Сомневаюсь, что Живитевы это обсуждают, не принимая мер предосторожности. Нам вот ни разу не удалось узнать, о чем они болтают наедине. Хотелось бы более серьезные доказательства, чем твои слова. Извини, но для меня они ничего не стоят». Это было ожидаемо, но мне было чем ответить. «Александр Павлович, а вы знаете, что на вас два целительских блока?» «Два чего?» — вытаращился на меня Греков. «Только не надо мне говорить, что вы это считаете сказками, Алексей Дмитриевич. Человек на вашей должности должен знать о блоках. Я знаю, что такое целительские блоки», — раздраженно сказал он. «Но с чего ты взял, что на Александре Павловиче они есть? Вы еще скажите, что Живитев его неоднократно проверял и ничего не нашел», — ехидно сказал Олег. «Знаете, когда мы были у Зимина, он подтвердил наличие блоков на моем племяннике и мне только потому, что мы о них знали. Официально это, типа, сказки. Ваш племянник не ответил, с чего он взял, что на Александре Павловиче блоки», — напомнил Греков. «Я их вижу. Один противозачаточный, второй — на либидо. Так же как вижу, что на вас только одна клятва. Если бы их было больше, я бы не стал с вами откровенничать. Я бы вообще с вами не откровенничал, ни с одним». Я невольно бросил презрительный взгляд на Грекова. «Но мне одному с Живитевыми не справиться, даже со всеми моими умениями. А они уже рассматривали вариант убрать Александра Павловича, он им мешает. Живитева сказала терпеть до совершеннолетия младшего княжича, который не должен принимать реликвию при свидетелях. Так что князю, что старшему княжичу отмерена жизнь только до совершеннолетия младшего. Почему мы должны верить той ерунде, что ты несешь?» — зло спросил Греков. «Заговор целителей, что может быть идиотичнее?» «Погоди», — остановил его Шелагин. «Илья, Ты говорил, что видишь блоки, а снимать ты их можешь, ты ему веришь, не дал мне рта раскрыть Греков, только вдумайся, что он выдал. У тебя два блока, один противозачаточный, один, на либидо. Зачем два, они дублируют друг друга. Не совсем дублируют, заметил уже Злуя. Первым был поставлен противозачаточный, но он пробился, как иногда бывает, если оба партнера, сильные маги, и тогда живите вы решили не рисковать и ставить блок на либидо, а первый просто не убрали. Чушь-то не неси, презрительно бросил Греков. Я лично Зимина возил к тебе новорожденному, он сказал, что шелогинской крови в тебе ни капли. На мне стоит блок пиявка, перекачивающий силу с моих 14 кругов до 7 владика, прорычал я ему в лицо, блок на либидо и заклинание, маскирующее родство. Не факт, что Зимин последнего не видел, каким бы независимым он ни считался, но его точно прижали блоком кого-то близкого. Шелогин молчал, но взгляд его мне не нравился. Он мне не верил, но я ему в сыновья набиваться не собирался. Ходят такие слухи, недоверчиво, но чуть спокойнее признал Греков. То есть ты хочешь сказать, что тоже видишь блоки, но не можешь снять? Я могу снять, но тогда меня с какой-то вероятностью убьют. Ну да, Зимин не мог, а ты можешь, с насмешкой сказал он. Вы в курсе, что Огонькову Живитева поставила блок на магию? Есть такое, признал Греков. Блока у него больше нет. Проверим. Проверяйте. И не болтайте, потому что это смертельно опасно не только для нас с дядей, но и для вашего начальника. И давайте, наконец, приступим к выполнению договора с моей стороны. Только конкретно вы, Алексей Дмитриевич, сейчас отвернетесь. Ну-ну, скептически сказал он, но действительно отвернулся. А я показал Шелогину, как вызывается панель управления и как на ней выбирается нужный режим, который зависит и от количества бойцов, и от необходимой сложности тренировки. В ожоговом отделении ты был? Неожиданно спросил Шелогин. Врать не было ни смысла, ни необходимости. Я, и мазь там от меня. Зачем? Мне не жалко, у меня ее много получилось при прокачке алхимии. Нет, зачем было так рисковать с ожоговым отделением? Это не ваше дело. Да нет, по всему получается, что мое. Ваше оно было 18 лет назад, резко ответил я. А теперь мои дела вас не касаются, за исключением точки пересечения с Живитевыми. После этого наши дороги разойдутся навсегда. На место вашего сына я не претендую, понятно? После чего я сразу активировал режим тренировки, и Греков испуганно охнул, когда на нас поперла толпа изнаночных тварей. К его чести, испугался он не за себя, а за Шелогина и чуть ли не попытался его прикрыть, но вскоре понял, что это всего лишь режим тренировки, которая показалась ему довольно увлекательной, и единственное, о чем он пожалел в конце, что с этих тварей ничего нельзя получить, поскольку после смерти они исчезают. «Давай в пятницу в это же время опять проведем совместную тренировку», — предложил Шелогин, когда мы выжили из тренировки все. Последний раз настройку проводил он лично, чтобы убедиться, что все запомнил. «Нам бы поменьше пересекаться», — ответил я, — «потому что Живитевы могут решить, что кто-то из нас лишний, или вы хотите снять блоки, это тоже». Я повернулся и двумя короткими заклинаниями уничтожил связующие узлы. Блоки распались, но если после блока на либидо ничего не осталось, то противозачаточный блок оставил на ауре противное серое пятно, которое я не знал, как убрать. «Чего хмуришься?» – спросил Шелогин. «У вас проблема, которую я не решу, во всяком случае на нынешнем уровне. Блоки я снял, проверяйте. И да, если Живитев спросит, после чего это началось, ответьте, что перехватили по кружечке пива в баре». Я озвучил название заведения, в котором геройствовал Огоньков, и даже припомнил, чем он там напивался. «Пусть целители изучают волшебные свойства местных алкогольных напитков, глядишь и доизучаются до чего-то полезного, или хотя бы сопьются в процессе экспериментов. Меня устроили бы оба варианта, точно», — обрадовался Олег. «Мне тоже нужно после тренировки там расслабиться. Назад машину ты поведешь, и Вовку туда же затащим. Идеальное прикрытие». «Хорошо», — согласился Шелогин. «И все же в пятницу я предлагаю встретиться и обменяться информацией. Примерно в это же время, плюс-минус». Держался он отстраненно, как будто для себя так и не решил, как относиться не только к принесенным мной новостям, но и ко мне самому. «Посмотрим», — ответил я, понимая, что так легко не отделаюсь от ненужного мне общения. «Если мы приедем, забронируем зал». Шелогин кивнул, соглашаясь и подтверждая, что это сможет узнать сам. Они с Грековым отошли, и я привычно использовал подслушивающее заклинание. «Ты ему веришь?» – спросил Шелагин. «Как ни странно, да», – ответил Греков. «Слишком много непонятных мне случаев получают объяснение, если их уложить в эту схему, и я даже не могу сказать, что факты приходится притягивать за уши. В поглощенных княжествах во всех были целители из клана Живитевых, даже если носили другие фамилии. А вот получили ли там что-то сами Живитевы, я не проверял, но сделаю. И если это так, короче, поехали в тот бар, напьемся, а потом проверим, слетел с тебя блок или нет. Если слетел, то, что он говорил про Живитевых, точно правда. А то, о чем ты сейчас так судорожно размышляешь, оно пока недоказуемо. Нужно искать независимого целителя, и идти к нему инкогнито. Здесь нужны четкие доказательства, а не просто слова. Живитев мне никогда не нравился. Мне тоже, но он считается очень хорошим целителем. Но по всему выходит, что, хотя он подтверждал родство ребенка княгини, ваш брат вам вовсе и не брат. В общем, это все нужно обдумать и обмыть. И они пошли обдумывать и обмывать, а я отмер и обратил внимание на дядю, который уже некоторое время пытался до меня достучаться. «Илья, так что с моим блоком?» – с надеждой спросил он. И я решил, что за ширмой из Огонькова можно скрыть и таинственное пропадание блока у дяди. Главное – навестить нужный бар. Глава 28. Сразу в бар мы не пошли, дали время Шелагину там отметиться и уйти. Олег предложил прошвырнуться по магазинам с вещичками древних и поизучать их попристальней. Причем имело смысл зайти даже в тот магазин, в котором я оставил заявку на модули, потому что там могло появиться что-то интересное из того, о чем я пока не знал. О том, что появились новинки, стало понятно в первом же магазине, в котором красовалась выставка ярких монет древних, среди которых я углядел модули огня 3-го и 5-го уровней. Цена у них была совсем негуманная из-за яркой окраски монеты, но я проверил, что модули живые, и оплатил. Больше ни в том магазине, ни во втором, в который мы зашли, ничего интересного не встретилось. А вот в третьем, напротив, встретилось. Точнее, встретилось. «Анюта, какими судьбами?» – радостно приветствовал Олег свою знакомую. «Да вот приехала, чтобы сдать в центре княжества предметы с раскопок», – хмуро ответила девушка, явно не радуясь встрече. «А мне отказали». «Отказали? Почему?» – удивился Олег. «Говорят, ничего интересного нет». Она теперь хмуро посмотрела уже на продавца, и тот поспешил оправдаться. «Артефакты мы у вас взяли, а вот монеты и кирпичи древних. Простите, но у нас ими все завалено, а те, что у вас представлены, в заказах ни разу не появлялись. Так что они у нас зависнут, и все. Ань, глянуть можно на твою добычу? Племянник коллекционирует всю эту ерунду по одному ему известной схеме. Может, мы чего-то заберем, разве что из жалости». Она стукнула кулаками друг о друга. «Все лето потратить, и ничего не заработать. И отказаться было нельзя, там такие санкции в договоре прописаны. Совсем ничего не заплатили», — сочувствующе уточнил Олег, — «выкопанным по расценкам гильдии. Причем, зараза, выбрал такое, что на сайте гильдии стоит дороже, чем в магазинах. А в магазинах, вон, вообще не берут. Думала, хоть в Верейске сбагрю». «Ань, ты не ответила, можно ли нам посмотреть?» — терпеливо повторил вопрос Олег. «Да смотрите сколько угодно, в багажнике». Она дернула плечом, приглашая с ней пройти, и мы дружно вышли из магазина, так и не осмотрев новые поступления. Машина оказалась по образцу дядиной, хоть и не столь блестяще выглядящая, но мощная и вездеходная, с огромным багажником, в котором сиротливо лежали кучка контейнеров и маленькие коробочки с модулями, дисками и кристаллами. «Модули берем все», — неожиданно сказал писец, — «и кристаллы тоже. Но я и сам уже видел, что все модули в той или иной степени касались артефакторики. Причем не просто артефакторики, а военной. А значит, и на кристаллах была информация на эту тему. Похоже, ремонтная мастерская была», — продолжал писец, — «поэтому контейнеры, кроме сейфа, смысла брать никакого, скорее всего, то, что там, потребует починки». «Ну так я же будущий великий артефактор», — с сарказмом напомнил я. «Неужели не починю, и вдруг там летающие что?» «Летающие там есть, но неисправное летающее экспериментальным путем не отремонтируешь. Взять можно про запас, но пока внутрь не лезть». На дисках оказались фильмы про ремонт различных устройств, а также про инструменты и оборудование мастерской. «Все возьму», — озвучил я решение. «Не нужна мне благотворительность, вспыхнула девушка и попыталась захлопнуть багажник. «Ань, с чего ты взяла, что это благотворительность?» – удивился Олег, в то время как я пытался удержать крышку багажника, пытающегося меня отрезать от того, что я уже считал своим. «А то нет», – недовольно ответила она, – «никто брать не хочет, а ты собрался выкупить все, не я, а племянник, а уж для чего ему это все нужно, знает только он. Кстати, вот конкретно эти диски, известно, для чего используются». «Да», – заинтересовалась она, – «и для чего же, ты нам продаешь или нет?» «Сдается, Вьюгин, ты меня хочешь надуть», – проницательно заметила она, даже не подозревая, насколько права. «Я, между прочим, не Вьюгин, а Песцов», – оскорбился дядя, выпитив грудь. И ему даже удалось выглядеть мужественно, поскольку регулярные тренировки со мной растрясли жирок, который пытался на нем задержаться после обильной и разнообразной еды. «Да, как интересно, но это не отменяет того, что ты меня собрался надуть. Если тебе известно, для чего это используется, то оно становится дороже в несколько раз». Дядя скривился. «Мы не настолько хотим их купить, чтобы переплачивать», заметил я. «Могу ограничиться одними монетами». «А», махнула она рукой, «шут с вами. Но ты, Олежек, мне расскажешь, что это за диски и где они используются». Заметано, обрадовался дядя, и если бы на его месте был писец, то он непременно вильнул бы хвостом. Хвоста у дяди не было, но физиономия намекала, что ему уже есть с кем пойти в бар. «По расценкам гильдии, по ним», — неохотно согласился Анна, «хотя мне упорно кажется, что вы меня обжуливаете». «Мы, тебя», — сделал честное лицо Олег, — «мы тебе платим больше, чем ты рассчитывала выручить. Кроме того, я обещаю интересный рассказ в непростом баре». «Чем это он непростой?» — недоверчиво спросила она. «Говорят, там случаются чудеса», — подмигнул ей дядя Олег и взял под руку. Руку она выдернула. «Ты мне зубы не заговаривай. Сначала расчет, а уже потом рассказ в баре. Илья, посчитать надо», — солидно ответил я и принялся подводить итоговую сумму, сверяясь с каталогом гильдии. Когда я вывел итог, жаба охнула и заявила, что те же модули я мог бы купить дешевле, но хомяк ей возражал, что такие вообще редкости, не факт, что они еще где-то попадутся. Вставил свое веское слово и писец, заявив, что модули точно мне пригодятся. Не в ближайшее время, конечно, но через год-два к ним можно будет обратиться. А ломаные вещи могут быть использованы как источник для запчастей. Налички хватило, и собственность Анны сменила владельца и место хранения с багажника ее машины на багажник дядиной. После чего я сказал: «Тогда я домой». «Да-да, езжай», — отмахнулся дядя. «Если что, я такси вызову». Но по его виду уже было понятно, что в философский камень сегодня не вернется, потому что снимет номер в гостинице. Что ж, он человек взрослый, знает, что делает, главное, чтобы в баре отметился. «Вы в тот бар?» — все же решил я напомнить. «Разумеется». Дядя дал понять, что мозги у него сейчас работают не только в одном направлении, и о безопасности он не забывает. Я попрощался и уехал, прикидывая по времени, не отправиться ли мне наизнанку прямо сейчас. Транспорт там давал некоторую защиту, но до того, как я в него заберусь и после того, как я из него выйду, я буду в достаточной степени уязвим. Хотя зелье ночного видения дает возможность заметить опасность, но я неоднократно встречал мнение, что наизнанку по ночам лучше не соваться. Больше тварей вообще и выше процент очень опасных тварей в частности. Но изнанка низкоуровневая, а добраться до живитевых именно сегодня казалось необходимым, так что я решил рискнуть и выйти на дело, когда стемнеет, а до этого заняться чем-то полезным. Штаны для Прохоровой делать было еще рано, материал не был готов, но своей курткой заняться стоило, особенно после интересных свойств, которые проявились на княжне при полевых испытаниях. В принципе, у меня было готово почти все и даже местами уже собрано. Оставалось собрать полностью и навести финалочку, чем я и занялся. Не финалочкой, конечно, до нее еще работать и работать, а вот продолжал собирать детали в единое целое я до того, как на улице начало смеркаться. После этого я все отложил и отправился в прокол. В этот раз я выходил куда осторожней, чем раньше, а зелье ночного видения использовал заранее. Конечно, у меня было в арсенале аналогичное заклинание, но его нужно будет обновлять, а энергия понадобится для более серьезных дел. Около выхода твари не было, поэтому я быстро извлек транспорт из контейнера, вставил на место заполненный накопитель и поехал ко второму известному мне проколу на этом уровне. Там пришлось немного подождать, наблюдая за ночной жизнью на изнанке, которая была куда оживленнее дневной. «Ты, главное, транспорт не забудь упаковать в контейнер», — неожиданно сказал писец, «а то после вытаскивания управляющей пластины пропадает и защита, транспорт становится уязвимым, и ты после возвращения можешь найти груду покореженного металла». Я посмотрел на дом, рядом с которым сейчас стояла машина. Придется добавить еще действие по запихиванию контейнера под защиту домика. Не таскать же с собой контейнер, да, его твари изнанки не проковыряют, но могут уволочь. Темнота уже сгустилась достаточно для того, чтобы сделать попытку перейти на другую сторону, поэтому я внимательно осмотрелся, дезактивировал машину и отнес контейнер в дом, после чего использовал запланированный набор заклинаний и открыл портал. Собаки там уже вовсю гуляли и заволновались, почувствовав изнанку. Портал я закрыл, но они все равно устремились в место, откуда шли странные запахи. В этот раз собак было больше, чем я заметил в прошлый раз. Надеюсь, запахи рассеются в достаточной степени, когда я буду возвращаться, и на месте прокола мне не придется разбираться еще и с собаками. Я проверил метку Живитевой, Арина Ивановна была тут. Настроившись на прослушку, я оказался разочарован, потому что она ни с кем не говорила. Но прослушку я оставил и тихо двинулся к входным дверям. Ага, камера направлена на пространство перед ней. Я повесил прямо перед камерой иллюзию картинки, которую должна считываться, если ничего не происходит, после чего открыл дверь и попал в логово врага. Охранная система была, как мне сразу удалось определить, но она не работала. Возможно, ее вообще не включают, ограничиваются тем набором на ограде. Дом не пустовал. Точек жизни заклинания показало много, приходилось идти осторожно, на меня никто не наткнулся. Я предполагал, что на первом этаже интересных помещений для меня нет, поэтому даже осматривать его не стал. Сразу поднялся на второй, где была Живитева и еще несколько человек. На втором этаже камер не было, в отличие от первого. Значит, владельцы беспокоились о собственной приватности. Мне это было на руку, поскольку уменьшало траты энергии на открывание дверей. Соваться в комнаты, где кто-то был, я не стал, а вот по остальным прошелся, открывая двери, тут же ее закрывая. Меня интересовали рабочие помещения, а не личные. Хотя в личных тоже можно было найти что-то интересное, но я подозревал, что время у меня ограничено, и не хотел задерживаться надолго в этом доме. Звонок телефона Живитевой заставил меня застыть на месте. «Слушаю тебя, Эрни. Ты чего так поздно? Что значит мой блок слетел? Ерунду не говори. Мои блоки еще ни разу не слетали, и у Огонькова, и у Княжича, ты уверен? Так, а теперь подробнее. Угу, угу, угу». Каждое угу было все мрачнее и мрачнее. «Не паникуй раньше времени. Похоже, напиток повлиял. Что пили, не выяснил. Это плохо. Вот что, смысла подрываться сегодня я не вижу, завтра прилечу. Ты с утра выкупишь все спиртное в баре. Вообще все, что было на вечер этого дня, понял. Нужно будет, чтобы алхимики глянули. Хотя у нас, конечно, те еще алхимики, но мало ли. Разумеется, завтра же все блоки верну и будем наблюдать. Не хотелось бы. Разумеется, я этого не могу исключить. Те же ведищевы, твари еще те, сыграть против нас их заставлять не надо. И есть вероятность, что с младшего Шелагина ничего не слетело. Ты же его не видел, судишь по косвенным данным. Что значит зачем? Работа на репутацию. Прекращай истерить. Не вижу проблемы. Все. Пока. Она отключилась и пробормотала. Боже мой, на кого я оставлю род с такими наследничками? Один идиот, другой трус, третий с головой не дружит. А те, у кого все нормально, слабосилки. После этого она замолчала и выдавала свои размышления лишь отдельными междометиями. Поскольку мне, чтобы ее слушать, не было необходимости стоять на месте, то я продолжил проверять комнаты на этаже. Моих умений вполне хватало, чтобы открывать двери и закрывать их за собой. Попытка найти дополнительно защищенную комнату провалилась, такой здесь не было. Потрясающая беспечность в отношении безопасности. Наконец поиски увенчались успехом. В одной из комнат я как раз и обнаружил искомое, с тяжеловесными старомодными столом и шкафами и вполне себе современными компьютером и сейфом. К последнему я и направился, не забыв запереть за собой дверь. И вот тут меня ожидал настоящий облом. Кроме обычной защиты, на сейфе стояла магическая, к которой я сходу подобрать ключик не мог. «Бери его с собой», – неожиданно предложил писец. «Дома в спокойной обстановке вскроешь». Сейф не был вмурован в стену, только прикреплен к полу. От пола я его отдеру, но вот подниму вряд ли, не говоря уже о том, чтобы тащить его по коридорам на выход. Это я и сказал писцу. «Ты мыслишь, как обычный взломщик без магии». Писец воздел глаза к небу. «У тебя есть магия пространства. Обнимаешь сейф и перемещаешься с ним. Недалеко, конечно. Зато можешь это проделать несколько раз, закрывая и себя, и предмет от охраняющих собак». Идея была интересной. Сейф от пола я отделил, ничего не потревожив, а потом с ним в обнимку переместился наружу. Но этого мне показалось мало. Я укрыл его набором заклинания и вернулся в кабинет, после чего переместился еще несколько раз с системным блоком, столом и шкафами. Подумал и забрал еще монитор. Картину на стене я решил не брать, чтобы окончательно не расстраивать Живитеву. С точки зрения взломщика, данное полотно не представляло ценности, как и с точки зрения искусства. Сомневаюсь, что в юности Арина Ивановна была столь хороша, как изобразил изрядно польстивший ей художник. Жрали эти действия магию со свистом, но и восполнение хорошо шло со следующим уровнем медитации, в которой мне пришлось прибегнуть еще дважды. Постепенно я переместил всю эту кучу барахла к месту прокола, рядом с которым собак уже не было. Восстановился медитацией в очередной раз, открыл прокол и попытался переместить в него сейф. Увы, сейф оказался не наизнанке, а с другой стороны портала. Похоже, магией пространства его в нужное место не переместить. Я быстро схлопнул прокол, к которому опять стали собираться собаки, и задумался. Требовался совершенно другой подход. Но какой? Вот я сижу на куче ворованной мебели, но не могу с ней продвинуться дальше, потому что она для меня неподъемная, но нужная, там наверняка найдется что-нибудь, изобличающее Живитевых. Но у меня есть что? Правильно, контейнер. Я оттащил вещи чуть дальше от планируемого перехода и по максимуму замаскировал, после чего перешел наизнанку, где недолго задержался, активируя машину. Тварей поблизости не наблюдалось, что радовало. Пластину я оставил в машине, а вот контейнер забрал и перешел к дому Живитевых, опять взбудоражив собак. Но пока они обнюхивали привлекшие их место, я без запаха и звука для них отправлял все взятые у Живитевых в контейнер. Вовремя вспомнил об иллюзии перед камерой и развеял ее. Стоило собакам чуть отвлечься, как я опять перешел наизнанку. В этот раз неподалеку оказалась стая клювоголовых змей, которые рванули ко мне с такой скоростью, что я еле успел укрыться в машине. Активировав там всю защиту, я поехал к нашему проколу, радуясь, что удалось все, что запланировал, и даже больше. Кстати, можешь проверить, нет ли на том, что я утащил, маячков или меток. Конечно, нет, иначе я бы тебе сразу сказал, чтобы у тебя была возможность оставить добычу на изнанке, чтобы не спалиться. Всю мебель из контейнера я вывалил в коптильне, ничуть не беспокоясь о сохранности, после чего упаковал машину, закрыл прокол и облегченно выдохнул. Все же нервная работа у диверсантов. Нужно срочно чем-нибудь заесть и запить, с намеком сказал писец, например, сидром. Глава 29. Олег ожидаемо не вернулся на ночь, но сообщение часа в 3 отправил. Лаконичное такое, все в порядке, но при этом многозначительно, поскольку относилось сразу к нескольким пунктам. И к самочувствию, и к отношениям с противоположным полом, и к функционированию организма. Утром первым делом я залез в новости, но там была тишина. Либо Живитевы еще не обнаружили кражу, либо решили оставить происшествие внутри рода, чтобы не ронять собственный престиж. Мол, как же так, такой сильный род, и вдруг не смогли ничего противопоставить банальному грабежу. Метку самой Живитевой я проверил, но она была далеко за пределами моей карты. Даже если она собиралась сюда, то пока еще не прибыла. А вот с мебелью нужно было что-то делать, поскольку на коптильне дополнительной защиты в отличие от дома не было. Поэтому время, оставшееся после утренней тренировки, я потратил на то, чтобы расставить стол, шкафы, сейф и компьютер в кабинете Олега, который не так давно сетовал, что не может работать, когда ноут должен стоять на лабораторном столе. Теперь у него было куда что поставить. Стол от Живитевых был солидным, широким и с большим количеством ящиков, которые еще предстоит проверить. Защиту на кабинет я тоже поставил как третью линию обороны от возможных грабителей. Как показала практика, защиты только на ограде недостаточно. Можно сказать, живите вы личным примером преподнесли мне жизненный урок, который я не собирался игнорировать. Компьютер я включил, но он ожидаемо затребовал пароль, которого я не знал, так что завтракать я пошел, ничуть не продвинувшись в изучении целительских тайн. По-хорошему, сегодня бы на учебу не идти, но это может привлечь ненужное внимание. Заканчивал я завтрак чашечкой кофе и под нее решил прослушать Грабину с Фурсовой, которые были недалеко от меня и рядом друг с другом. Мне он тоже звонил, недовольно сказала Фурсова. Интересовался, точно ли у тебя было дежурство в академии и не могла ли ты куда уехать в районе обеда. Очень был разочарован, что в это время я сидела с тобой. Вот козел, сказала Грабина, хочет на меня повесить. Что повесить? Оживилась Фурсова. Не знаю, но звонил он не просто так. Подозреваю, не будь у меня алиби на это время, что-то да предъявил. Он меня еще про какой-то бар спрашивал. Название не запомнила. Я в Верейске не слишком хорошо ориентируюсь. Про бар, задумалась Грабова. Точно что-то случилось в баре. Она явно полезла в сеть. Сделал это же и я и убедился, что подвигу Огонькова уделено достаточно внимания. Количество вылеченных им пациентам росло с каждой новой статьей, а их было немало. «Хм», сказала Фурсова, которая, похоже, занималась тем же, чем и мы с ее соседкой. «Похоже, все дело в этом придурке Огонькове. Неужели Живитьев заподозрил, что ты ему помогала? Там вряд ли было столько пациентов, чтобы он не справился в одиночку», скептически сказала Грабина. «А название бара точно тоже? Фиг его знает», честно призналась Фурсова. «Я не запомнила. Но других скандалов с целителями в барах ведь не было. Если и было, то о них ни строчки», задумчиво протянула Грабина. «Ладно, нам пора, если мы хотим пересечься с Песцовым». «Я хочу», с нажимом сказала Фурсова. «А ты, если продолжишь в том же духе, будешь отвечать Живитьеву, почему соврала сама и заставила соврать меня? Ну ты и сука, от суки слышу. Не лезь к моему Песцову, поняла? Каждый должен заниматься своим делом». «Вот ты как заговорила», прошипела Грабина. «Напомнить тебе, кто ныл, что он не хочет к Песцову даже близко подходить, а кто ныл, что будет играть на ревности. И нет, шантажировать меня не выйдет. Я разговоры с тобой пишу, милая моя». «Да пошла ты». Фурсова так грязно выругалась, что я удивился, поскольку не подозревал у нее таких глубоких познаний в ненормативной лексике. Слушать я перестал, поскольку выяснил главное. Они не в курсе ни случившегося вечером, ни случившегося ночью. А как они там друг друга называют, мне без разницы. Пусть хоть вообще друг другу волосы повыдирают, лишь бы ко мне не лезли. Общаться с ними никакого желания не было, так что до проходной я дошел в скрытности, а дорогу до академии преодолел легким бегом, так что догнать меня неподготовленной девице было совсем без шансов. А вот от Живитьева увернуться не удалось. Он караулил у входа в академию и прошелся по мне жадным взглядом, сразу начиная сканирование. Увиденное его настолько успокоило, что появившееся на лице облегчение трудно было не заметить. Делать вид, что его не вижу, я не стал, вежливо поздоровался, и он даже что-то буркнул в ответ, после чего достал телефон и начал кому-то названивать. Я же прошел в академию, притворившись, что мне ничуть не интересно, кому это он там названивает. Но поскольку была вероятность, что он связывается с бабкой, то я отошел на такое расстояние, чтобы его видеть, и врубил заклинание прослушки. «Кого-кого ты ждешь? Он вот только мимо меня прошел. Дарина, не беси меня, а то я уже уверился, что ты боишься со мной встретиться. Вопрос по твоему профилю. Блин, какой-какой. Если бы это был телефонный разговор, я бы не тащился сюда с утра пораньше. Давай руки в ноги и в академию, поняла? Поскольку для человека, чей родовой особняк ночью обнесли, Живитьев выглядел слишком спокойным, то я решил, что его любимая бабушка в кабинет пока не заглядывала. В самом деле, что ей там могло понадобиться с утра пораньше? Первым занятием у нас стояли основы информатики. На мой взгляд, почти бесполезный предмет, поскольку там давали всего лишь навыки по работе с общеизвестными программами. Правда, в перечень входила и одна алхимическая, по расчету граммовок ингредиентов в зависимости от их качества, но мне она тоже была не слишком полезна из-за специфики получения мной знаний. На занятии скучал не только я, но и одногруппники, и преподаватель, который постоянно выходил из кабинета по разным поводам. Конечно, старшекурсники говорили, что зачет он ставит всем, кто регулярно ходит на его занятия, но кроме зачета хотелось бы получить хотя бы минимальные знания по предмету, или минимальную пользу от посещения занятий. Я уже хотел было опять уйти в медитацию, когда преподаватель в очередной раз вышел из аудитории, но внезапно Шмаков воскликнул: «А во, ну и дела, видели, ты о чем?» Лениво поинтересовалась Фурсова. «Грабанули столичную резиденцию Живитевых». «Врешь, с чего вдруг? Вон пишут, что глава рода требует найти и покарать. Можно подумать, она сама этого не может сделать», скептически сказала Фурсова. «Слепок ауры взять, и вуаля, грабителя нет, есть труп. Ты прям как будто не о целительнице говоришь, а о главе какого-нибудь рода, промышляющего черными ритуалами», поежился Темников. «Целители промышляют светлыми, но суть от этого не меняется», хохотнул Шмаков. «Паш, Маше лучше знать, их род входит в клан Живитевых». Взгляд, который бросила на поклонника Фурсова, был далек от одобрительного. «А ведь парень столько работы проделал, чтобы выяснить тщательно скрываемую ею информацию. Интересно тогда, что она тут делает?» Мечтательно поинтересовалась Уфимцева. «Княжеский целитель не женат и как раз из Живитевых. Неужели, господи, какой бред у тебя в голове?» Зло ответила Фурсова. «Мы вообще-то ограбление Живитевых обсуждали, и я сказала, что это невозможно. Там лучшая защита в княжестве и особые собаки». «Чем особые?» Заинтересовался я. «Во-первых, импринтингом. Как только они глаза открывают, сразу запечатлевают хозяина. Их невозможно ни продать, ни подарить. Они очень умные, и у них уникальный нюх. Сказки», пренебрежительно бросил Безунов. «Поскольку я сталкивался с собачками лично, мог бы подтвердить, что и нюх у них уникальный, и слух. Вообще, такую собачку неплохо было бы иметь у себя, или даже пару. Может, и сказки», покладисто согласилась Фурсова и улыбнулась ему. «Я в особняке Живитевых ни разу не была, и там, где этих собак выращивают, тоже. А где их выращивают?» спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно незаинтересованнее. «Где-то за городом. Откуда мне знать?» Она передернула плечами. «Я не Живитева». «Пока», выразительно протянула Уфимцева. Фурсова на эту подначку ничего не ответила, хотя наверняка знала, что Живитев к ней интереса не проявлял и вообще ее сюда по другую душу отправляли. «По мою». Болтали об ограблении Живитевых до самого окончания занятий, потому что преподаватель вернулся только после звонка, и то, чтобы посмотреть, все ли на месте, и запереть за нами дверь. Следующим оказалось тоже практическое занятие, но уже совсем другого толка. Нормальная алхимическая практика. То есть она была нормальной до появления Шмакова. «Тебе удалось получить зачет?» – удивилась Мациевская. «Доступ», – скривился он. «Пересдача в субботу. Тупые у Северегина и требования, совершенно ненужные для настоящего алхимика. Более того, не просто бесполезные, а вредные. Почему-то остальным эти тупые требования удалось усвоить», заметила Уфимцева. «Так что, похоже, это не требования тупые. Тебя вообще не спрашивали», окрысился Шмаков. «В нашем деле главное – результат. Тут меня на пересдачу бегать не заставит. Я, как-никак, из нормального алхимического рода, не то что некоторые криворукие уроды». После этого выступления, если у меня и оставалось какое-то желание ему помочь, то бесследно рассосалось. Не чувствовал я в себе человеколюбия в степени достаточной, чтобы оно распространилось на Шмакова. Остальные также посчитали, что тот чересчур обнаглел, поэтому подходили ко мне за улучшением ингредиентов так, чтобы тот не видел. В результате сдали все, кроме Шмакова. Тот знатно прифигел. «Да вы придираетесь!» – заорал он. «Не может такого быть, чтобы я сделал что-то хуже Песцова. Вы не просто сделали хуже, вы сделали намного хуже. Причем не только Песцова, но и любого из вашей группы. Ума не приложу, как вам это удалось. Талант, только не алхимический, а антиалхимический». Шмаков начал скандалить, требуя за честь ему результаты и угрожая пойти в деканат, а при необходимости дойти до ректора. Чем там у него дело закончилось, я узнавать не стал. Отправился на последнюю сегодня пару по минералогии. Перед началом с интересом изучил новости. Разумеется, ни в какой Верейск Живитева сегодня не поехала, она позировала с трагической миной на лице перед репортерами. И признаться, позировала весьма удачно. Никто не заподозрил бы в убитой горем и несправедливостью мира благообразной старушки жестокую и расчетливую стерву, отправившей на тот свет не просто отдельных людей, но и отдельные рода. Она всхлипывала, прикладывала к глазам платок в крупную клетку и говорила речи в духе: «Украдено все, что было разработано нашим родом с момента основания, Все документы по целительским методикам похищены, и я уповаю только на то, что их не уничтожили. В наших исследованиях, направленных на благо людей, нас отбросили на десятки, если не сотни лет. Я уверена, что наша доблестная полиция найдет того, кто совершил это варварство, и он ответит по закону. Поэтому репортажи были сочувствующие, а не злорадные. В них призывали найти и покарать. Был официальный ответ от полиции в духе: улики есть, ищем преступника. Я невольно заволновался и уточнил у писца, какие улики я мог оставить. Никакие. Ты же все за собой затирал, напомнил он. Я в таких вопросах не пускаю дела на самотек. Единственное, что они могли обнаружить, следы от мебели на земле. Но тут уж без вариантов. Чтобы такое закрыть, нужно обладать куда более значительными умениями, чем сейчас есть у тебя. Но даже если они нашли эти вмятины, то это только намек на то, что мебель была вынесена из дома, о чем полиция уведомлена и так. Лекция была неимоверно скучна, поэтому я механически записывал, а сам вспоминал ночной налет, пытаясь сообразить, мог ли я хоть где-то оставить след, приводящий ко мне. По всему выходило, что нет. Я действовал аккуратно, следы за собой затирал тщательно, заклинания на себя все нужные нанес даже перед выходом из прокола. «Не нервничай ты», — покровительственно бросил писец. «Это стандартная отмазка у полицейских, даже если ничего не нашли. Мол, улики есть, обрабатываем». Был он сам в необычайно хорошем настроении, которое я поначалу относил на удавшийся налет, и только потом вспомнил, что сегодня важная песцовская дата – сбор урожая яблок. Нет, так-то мы фрукты из сада потребляли. Особенно хорошо зашли вишни. Крупные, сладкие, прекрасно подходящие для всех видов десертов. Песец намекал на наливку, усиленно намекал, но вишен было слишком мало, на наливку не хватило. Как не хватило и слив, которых, по уверению песца, в следующем году будет куда больше, потому что заклинаниями создается нужный микроклимат над нашим участком, а значит, ничего не перемерзнет и все вызреет. Пару лет, и фруктов с нашего участка хватит на все. Но вот с яблоками он мне не дал возможности расправиться так же. Истерил, стоило мне использовать их не по назначению. Проще было купить на рынке, чем выдерживать его нытье. Впрочем, столовых сортов у нас все равно не было, только сидровые, так что я не очень и расстроился от такой несправедливости. После лекции я уже привычно увернулся от повышенной приставучести Фурсова и рванул домой, где застал дядю, сидящего в беседке и мечтательно глядящего вдаль. Как все прошло, поинтересовался я. В бар не забыли зайти? Ой, куда только мы не забыли зайти, ответил дядя. Слушай, как ты относишься к увеличению количества песцовых? Признаться, я знатно офигел. Ты так уверен, что вы его увеличили? Всего несколько часов прошло. Рановато об этом говорить. Олег возмущенно фыркнул. Кто о чем, а ты о всяком неприличном. Илья, мы с Анютой встречались до того, как сукалка имитировала взрыв артефакта. Я даже подумывал получить у отца разрешение на брак. У Анюты кругов маловато, ну так и я не приоритетный наследник, могло сработать. Ты так уверен, что она тебя ждала все эти годы? Не ждала, разумеется. Сходила замуж и уже развелась, недовольно ответил Олег. Но я не понял, ты против роста рода? Не то что против, но, сам посуди, ты ее приводишь сюда, а значит, придется брать с нее клятву, это раз. А два, ты ее подвернешь опасности, введя в наше окружение. Олег недовольно дернул носом. А может, ну его, влезать в императорские дела так себе затея. От сученка Владика ты больше не зависишь. Можешь снять свой блок в любой момент. Рванем отсюда все вместе куда подальше, деньги заработаем, не проблема. Деньги проблемой не были, это так. Проблема была в том, что я уже считал Живитевых своими личными врагами и не мог позволить им продолжать уничтожать княжеские рода. Впрочем, подозреваю, что они меня просто так и не отпустили бы, попытайся я удрать. Неподконтрольный я, постоянная угроза их планам. Проблема в том, что проблемы достанут нас где угодно, меня-то уж точно. А вот ты под вопросом, можешь рискнуть и попробовать спрятаться. За кого ты меня принимаешь? Я тебя не брошу, оскорбился дядя. Ладно, какие планы на сегодня? Собрать яблоки. Я вздохнул, а писец внутри радостно осклабился. А потом разобрать свалившиеся на нас секреты Живитевых. В каком смысле свалившиеся? Спросил Олег внезапно охрипшим голосом. Не хочешь же ты сказать, что причиной переполоха этой ночи у Живитевых был ты? Смотрю, ты в свой кабинет сегодня даже не заглядывал, укорил я его, иначе таких вопросов не задавал бы. Олег подорвался в дом, а я взял подготовленную коробку и пошел собирать яблоки. Кто-кто, а писец имел полное право на выполнение мной одной его малюсенькой прихоти. Глава 30. Яблони были еще совсем молодые, но ящики с яблоками я таскать задолбался и невольно задумался о будущем, которое такими темпами полностью забьется исключительно изготовлением сидра. Уже сейчас писец намекал, что нужно искать стазисные лари, дабы растянуть процесс во времени. Пока же растягивать ничего не надо было, слишком мало получилось для этого сырья, с точки зрения моего симбианта. А вот с точки зрения меня, много. Радовало, что пока с ним ничего делать не надо было. По мнению единственного знакомого мне сидрового специалиста, яблокам следовало отлежаться до того, как они начнут перерабатываться. За все время, что я упахивался с яблоками, Олег носа не казал на улицу, поэтому сразу, как подкрепился на кухне кофе, салатом и приличного размера куска мясного пирога, я пошел в кабинет, подозревая, что Олег там занимается тем, что я безуспешно пытался сделать утром, вскрывает защиту компьютера. Я оказался прав и неправ одновременно. Олег действительно обнаружился за компьютером, только он вовсю рылся в его содержимом. А во, удивился я, не подозревал за тобой талантов компьютерного взломщика. У меня его и нет. У меня талант в психологии, ответил Олег. Я прикинул, что Живитева, дама в возрасте, сложности не любит, а в особняке у них посторонних не бывает. И, непонятливо уточнил я, Олег поднял клавиатуру, на нижней стороне которой был приклеен стикер с длинным абстрактным цифробуквенным паролем. И стоило пароль так шифровать, если он находится фактически в прямом доступе. Есть что интересного, уточнил я, досадуя на собственную недогадливость. Хотя, похоже, если бы я заметил пароль, на занятие все же не пошел бы и так же увлеченно изучал содержимое, как сейчас делает Олег. Ты даже не представляешь, насколько... Возбужденно ответил Олег. Здесь даже банковская программа стоит. Так что, если бы мы вскрыли комп до того, как Живитевы обнаружили грабеж, могли бы полностью обнулить их счета. Мы не смогли бы сделать это так, чтобы на нас не вышли. Это да, согласился Олег. Только это меня успокаивает, когда я вижу, сколько денег мы потеряли. Мы их не могли потерять, потому что мы их изначально не имели. А если бы приобрели, то однозначно потеряли бы жизнь. Не нуди, он скривился. Можно было бы перевести за границу на номерной счет с паролем, а там переместиться и самим. С такими деньгами можно неплохо устроиться в любом месте. И вообще, дай помечтать, мечты вон на Анну оставляй. Вы сегодня встречаетесь? Если бы. Она утром собралась и укатила к себе, с тяжелым вздохом ответил Олег. Правда, пообещала вернуться на выходные. Он встряхнул головой, как будто выбрасывая из нее ненужные сейчас мысли, и продолжил. Что касается компромата, то с этим практически глухо. Тут полная информация по всему Живитевскому клану, то есть и по всем родам, кто к ним входит. Причем вместе с заметками самой Живитевой по наиболее значимым персонам. Видно, делала их в расчете на наследника, чтобы тому с нуля не разбираться. Но это ладно, с этим мы, возможно, поработаем потом, когда удастся найти еще пару выходов с изнанки и можно будет проводить диверсию, не выезжая, так сказать, из собственного дома. Из относительного компромата нашел интересный списочек по княжеским родам. Предполагаю, что это те, где блоки стоят или поставят в ближайшее время. Похоже, собрались форсировать это дело, потому что список куда больше того, что у меня. Так они же собрались подминать под себя, не под императора, а значит, нужно срочно убирать тех, кто может им что-то противопоставить. Список где? Олег вывел его на экран. Шелагины нашлись сразу же. Причем имена князя и старшего княжича были отмечены одним значком, а младшего – другим. Таким же значком были отмечены несколько младших членов княжеских семейств, а если его не было, то не было и младших, только старшие со значком первого типа напротив имени. За одним исключением, напротив имени Юлианны Прохоровой стоял знак вопроса, как будто Живитева пока не решила, что же с ней делать. Старшие братья были отмечены теми же значками, что и Шелагины, а вот она пока нет. Я обратил на это внимание Олега. Ходят слухи, что князья, Шелагин и Прохоров, договариваются о помолвке младшего княжича Шелагина и Юлианны Прохоровой. Она старше на каких-то 2 года, зато в приданое с ней идет целое княжество. Судя по тому, что женат только старший ее брат, а племянников нет, Проблема там та же. Морны бесплодие старших наследников. Я, кстати, поймал еще один слух, что на бесплодие влияет частое пребывание на изнанке. Поскольку княжеские наследники чаще всего качаются именно там, то смещается центр внимания с целительской помощи на естественные причины. Становилось понятно, почему Юлианна легко расставалась с огромными суммами. Отец купил лояльность к дочери. Вариант ее брака устраивал и Живитевых, но, похоже, сомнения оставались, если в схему младшая Прохорова пока не была включена. У Прохоровых целитель тоже из Живитевых, тоже, подтвердил Олег. Фамилия другая, но род в подчинении у Арины Ивановны. Что из себя представляет княжеская реликвия? Илья, ты думаешь, князья передо мной отчитываются? Скептически спросил Олег. Я знаю только, что это артефакт, и все. Подозреваю, что у разных княжеских родов разные артефакты с разными возможностями. А что ты вдруг озаботился этим вопросом? Да так, подумал, что будет со вторым артефактом при объединении княжеств. Может, как раз на это и расчет у Живитевых? Я не понимаю, как они могут Эрнеста поставить во главе княжества, хоть одинарного, хоть объединенного. А ведь Живитева вполне определенно говорила именно это. Возможно, она рассчитывала, что внук будет править в тени, а на виду будет стоять совсем другая персона, предположил Олег. Нет, она говорила именно о захвате власти Живитевыми, который начнется с этого княжества. А значит, у них есть план, сути которого мы не понимаем. К сожалению, мне нигде не попался файл с названием «План захвата империи», съехидничал Олег. Иначе я бы знал, что тебе ответить. Единственный файл, не относящийся напрямую к клану Живитевых, это тот, что я тебе показал. Нужно было тебе еще личную комнату Живитевой освободить от мебели. Там наверняка нашлись бы дополнительные заметки. Комнату, которую занимала глава клана, я запомнил. Другое дело, что вряд ли удастся так просто проникнуть в дом во второй раз, даже при условии, что контейнер я возьму с собой и буду в него сгружать все, на что упадет взгляд. Тайников, закрытых магией, ни в одной комнате я не обнаружил. Думаю, и в спальне Живитевой их не будет. Главный ее тайник, голова, всегда при ней, а в нее залезть удастся вряд ли, разве что только с использованием нужной алхимии, после чего заставить ее забыть все, что она наговорит. Но для этого сначала нужно взять модуль алхимии третьего уровня и приготовить само зелье. Подозреваю, что и для ингредиентов понадобится доступ на изнанку уровнями повыше, чем у меня есть сейчас. Ты уверен, что смог бы спать на кровати Живитевой? Поинтересовался я, потому что иной причины, кроме обзаведения мебелью, с твоей стороны я не вижу. Не думаю, что в своей комнате Живитева хранит полностью расписанный план на все случаи жизни. Такие бумаги держать опасно, даже если ты уверен, что все контролируешь. Это да, признал Олег, даже этот список можно объяснить вполне безобидно, как выявление проблем бесплодия в ключевых семействах. Так что все это, он обвел рукой живитевскую мебель, сейчас больше опасно для нас, чем для них. Я бы предложил все убрать в один из контейнеров. Разумеется, после того, как мы все изучим. Сейф, как я понимаю, ты вскрыть пока не можешь. Не могу, согласился я. Ладно, на тебе комп, а я пройдусь по шкафам. Вдруг там найдется что интересное. Но, увы, все, что находилось в шкафах, имело отношение исключительно к целительской деятельности. Причем только к денежной части той. Прямо-таки идеальная бухгалтерия за много-много лет существования рода. И я подозревал, что в загашнике Арины Ивановны непременно должен быть дубликат. Но не оригинал, ни дубликат интереса для меня не представляли. Оставалась надежда на сейф. Я вот что подумал, внезапно сказал Олег. Под такое дело должны быть выделены определенные люди, то есть сбор информации по каждому роду, определение, перспективный он или нет, должна производить служба безопасности. Предлагаешь грабануть теперь их, было бы идеально, усмехнулся Олег. Причем интересующая нас информация может быть даже на компах мелких сошек. Правда, я сомневаюсь, что там пароли будут записывать на стикерах. Таких деятелей я бы на месте начальства отстранял от секретов тут же, теоретически. Наверное, могу грабануть их. Проблема в том, что на моем нынешнем уровне до информации мы не доберемся, а привлекать для вскрытия посторонних опасно. Тогда смысл рисковать? Никакого. Я и не предлагаю, так только, в шутку. Оставались еще ящики стола, которые я осмотрел, пока Олег исследовал файлы на компьютере. Там нашлось всего пара докладов Живитевской службы безопасности, которые тоже ни к чему криминальному притянуть было нельзя, только в попытках подмять под себя независимые рода, что было делом обычным и вряд ли всерьез порицалось императором. Стоило отметить, что доклады были обширными и охватывали вообще все стороны жизни рода, то есть не только собственность и счета в банках, но и взаимоотношения в семье, характеристики как членов рода, так и подчиненных им людей, стоящих на ключевых постах. Судя по тому, что на листах докладов были пометки от Живитевой лично, именно она прикидывала, с какой стороны надо вести захват. Обнародование таких документов вызвало бы лишь короткое бурление, да и то в основном именно того рода, который был в планах на поглощение. Нам же было нужно подтверждение намеренного уничтожения княжеских семейств. Были ли такие документы в сейфе? Возможно. Сейф можно подорвать гранатой. Ты как раз хотел их испытать, азартно предложил писец. Тогда защита однозначно слетит. А если подорвется не только защита сейфа, но и он сам, или что-то сдетонирует внутри? Нет уж, лучше подождать и не рисковать так. Олег был прав. Нахождение у нас живитевских вещей куда опаснее для нас, чем для Арины Ивановны, их потеря. По этому предложению я внял и убрал все в контейнер из-под малого алхимического набора, а содержимое того полностью расставил в комнате, что была отведена под лабораторию. Кабинет Олега стал выглядеть куда сиротливее, но дядя этому не расстроился, а предложил в качестве дополнительной меры безопасности еще и отвести контейнер наизнанку. У Алкинова сынка сейчас ничего нет, так что можем на пару часов отъехать. Да вряд ли кто-то станет искать потерю Живитевых у нас, скептически сказал я. Мало ли какие методы они используют для поиска, возразил Олег. Не забывай, все эти вещи долго стояли в их жилище и пропитались живитевской аурой. Думаешь, она пробьется через контейнер? Береженого Бог бережет, серьезно ответил дядя. Мы не знаем, есть ли еще умельцы открывать контейнеры. Это не самое сложное дело. Так что будет лучше отправить компромат туда, где до него никто не доберется. Чтобы не нервировать Олега, я согласился, но предложил потратить времени не больше часа, потому что в планах у меня на сегодня были как алхимия, так и кожевничество. И алхимия сама себе не докачает до третьего уровня, и штаны для Прохоровой сами не сошьются. Выехали мы сразу же, к радости Олега. Когда контейнер оказался под защитой домика, дядя облегченно выдохнул и предложил для разнообразия поехать в другую сторону, также проверяя на сопряжение и металл изнанки. Возможно, потому что время у нас было ограничено, сторона, противоположная горам, нас ничем не порадовала. Останавливаться, чтобы собирать нужные растения, я не стал, у меня и без того их был значительный запас. Нужно в одну сторону хотя бы пару часов ехать, разочарованно сказал Олег. Рискнем в выходные? Почему нет? В субботу с Зыряновым прогуляемся, а в воскресенье, все наши, согласился я. Не успели мы выйти с изнанки, как телефон Олега разразился громкой трелью. Опять Лихолетов, недовольно сказал дядя. И чего ему не сидится спокойно? Не сиделась глава гильдии по вполне понятной причине. Подходило время конференции и требовалось согласовать фотографии, потому что часть выбранных князь уже отклонил и нужно было выбрать другие. Олег вовсю пытался перенести хотя бы на завтра и совместить с поездкой на полигон, а я лениво проверил все доступные метки и внезапно обнаружил, что метка Живитевой приближается к городу, а значит совсем скоро она будет беседовать с внуком. «Олег, давай сегодня съездим», — сказал я. «Мне тоже интересно глянуть на фотографии». Сказано это было с таким расчетом, чтобы Лихолетов тоже услышал. Он услышал и возрадовался, в отличие от Олега, который скорчил недовольную рожу, да еще и высказал мне после окончания беседы с главой гильдии. «Ну и к чему ты вообще высунулся?» «К тому, что нам в центр Верейска надо. Живитева совсем рядом». Олег спал с лица, но быстро оправился. «Вот видишь, я же говорил, что нужно убрать компромат. Вряд ли она на сейф настроилась», — возразил я. «У нее и в самом Верейске множество проблем. Блоки послетали, и вообще целители чудят». Олег успокоенно хохотнул, и мы выехали в город вдвоем. Я даже в гильдию с ним пошел, оттуда можно было точно так же слушать Живитеву, на которую я уже настроился, пока она только отбивалась от репортеров, которые пытались к ней пробиться в аэропорту. Единственную фразу, которую Живитева из себя выдавила, это было «без комментариев». Внук ее встречал лично, и даже на собственной машине, без водителя, чтобы у посторонних даже шанса не было услышать важный разговор. «Эрнест, ты меня разочаровал», — холодно сказала Живитева, лишь только они установили защиту от прослушки. Очень разочаровал. Бабуль, вообще-то слетели блоки, которые ставила ты, снисходительно бросил внук. Так почему вдруг я разочаровал тебя? Ты же в курсе, что я почти закончила формирование реликвии и могу на нее настраиваться. Она была здесь. Что значит была? То и значит, была именно тут, я уверена, хотя чувствовала только направление. Но час назад его как будто отрезало. Я невольно бросил благодарный взгляд на дядю. Кажется, его интуиция спасла сегодня нас обоих. А я еще сомневался, отправлять наизнанку или нет. И что теперь? Охрипшим голосом спросил Живитьев. Это же полностью перечеркивает наши планы. Знали, куда ударить, скоты, вторила ему любимая бабушка. Нам нужно вернуть артефакт. Я подозреваю в краже Шелагиных. С княжича совершенно точно слетел блок, отрапортовал Живитьев. И он был не в том состоянии, чтобы что-то похищать. И тем не менее, я уверена, что это Шелагины. Все следы ведут сюда. А как это сделали, так и не выяснили. В том-то и дело, что нет, зло ответила Живитьева. Если бы было хоть что-то, уж я нашла бы что предъявить. Собаки ночью пару раз волновались, но в том месте, куда они собирались, ничего не нашли. Еще бы. Склад мебели у меня был подальше от места прокола, но я беспокойство собак отношу на сбой заряжающегося темной энергией накопителя. Похоже, он дуркует и временами спускает энергию по непонятной причине. Я собиралась менять его еще неделю назад, но он оказался полупустым. И с того времени энергии не прибавилось, а ведь стоит он непосредственно на источнике. А сейчас и менять нечем. Все артефакты накопители были в сейфе. Вот так послушаю еще с полчаса и буду знать обо всех предметах, что там находится. Это такой удар, Эрнест, от которого мы долго не оправимся. И случился он по твоей халатности. Тебе нужно было всего-навсего присматривать за Шелагинами, а ты, идиот, даже с этим не сумел справиться. Бабуль, я ж уже сказал, княжичи греков точно ни при чем. Княжичу после снятия блока снесло крышечку, а греков за ним присматривал и частично участвовал в развлечениях. Может, не лично, нехотя согласилась Живитьева, но сейф был здесь, и мне страшно представить, что с нас затребуют за его содержимое. Там слишком ценные артефакты времен древних, чтобы мы безболезненно пережили их утерю. Все остальное – ерунда, но это нужно выкупать за любую цену. А ты уверена, что они будут торговаться? Если бы они не собирались торговаться, Эрнест, от наших денег на счетах ничего бы не осталось. И то, что деньги не тронуты, говорит о том, что диверсия – предупреждение. Однако, хорошо, что Олег не добрался до компа утром, а то с него сталось бы подключить комп к инету и скачать все живитьевские деньги куда-нибудь на сторону. Но все остальное плохо. Живитьева почти вышла на нас, и я понятия не имею, как ее энергию перенаправить в другую сторону. А что, если это император? Внезапно спросил Живитьев. Что император? Если это предупреждение от него, он выяснил, что у тебя есть несогласованные с ним интересы и показывает свое неудовольствие. Ну реально, бабуль, не могли Шелагины такое провернуть? Нет у них специалистов такого уровня. Действительно, это могло быть, задумчиво сказала Живитьева. Но тогда сейф можно считать утерянным навсегда. Эта скотина не отдает ничего из того, что попадает ему в лапы. Да, похоже, нужно срочно брать артефакторику. Столько интересных записей сделал бы, если бы владел нужными умениями. А так наслаждаюсь разговором в одиночку. Одно хорошо, внимание сместилось на другую персону, к которой просто так с вопросами не полезут даже Живитьевы.